Я же выплакала, начиная вот со смерти мужа. Первый год я плакала просто по мужу все время. А потом вот с 83-го года и начались вот эти вот, значит, попытки к самоубийству. Но ведь за 4 месяца он 3 раза резал себе вены. 3 раза же он резал себе вены. И все-таки это же мальчишка, и все-таки он приходит же ко мне, понимаете. А потом, когда ему голову проломили, к каждому звонку я ведь подпрыгиваю. Ведь я на ночь включаю телефон, потому что я боюсь, понимаете. Как постучали в дверь, как позвонили в дверь, как ночью зазвонил телефон. Ведь я же, понимаете, я все время на вулкане. Я всю жизнь на вулкане. Раньше я не мог ударить человека, а сейчас я ударил бы, не задумываясь. Раньше я подставил бы левую щеку, а сейчас ни за что. Раньше я жил иллюзией, как я теперь думаю. Для меня существовала любовь, ну что это там, вера. А теперь я слушаю металл, и он мне дает такое настроение, металлическое. Пузырек был нашей жизнью. Без него мы никуда не ездили. Но 5 минут ты снова человек. Я привык создавать свое состояние собственными руками. Я не имел права упустить хотя бы один день, потому что я был не один, я был со Светкой. А я любил ее. Я не мог позволить, чтобы ее ломало, кумарило. Светка всегда была ребенком, сидела на моей шее. Я помню только варку и как растворитель глаза разъедает. Она помнила переходы и кайф. А как ноги болят, как кумарит. Она это не запоминала. Она даже вмазываться сама не умела. Но она была полностью не приспособлена к жизни. Маршрут был простой. От вокзала до стрелки. Ну, там узнавали друг друга по глазам, затаивались быстренько. Потом обратно на вокзал, покупали билет на обратный поезд. Ну, а до поезда тусовались по городу, подмазывались в парниках. Кино, кофе. Ну, те же лица, знакомые, уже новые, которым еще все в кайф. С того же поезда, на чужом празднике, который уже для нас давно кончился. Пришла и ушла опять к нему. И чего они там сделали, что она вот там попала в больницу. Он якобы говорил, что это Лёшка, что она его очень просила, чтобы он ей это... В общем, они не кололись сколько времени, да? А здесь говорит, просила, чтобы он ей двойную дозу. Вот. Ну, там были, говорят, еще две девушки какие-то. Понимаешь, что нет другого пути уже нет. Все, глаза такие. Не зря же настораживает общественность. В плане того, что может произойти рост наркомании. Мы должны подняться всем обществом, чтобы не превратилась наркомания в социальное бедствие. Мне кажется, что этот процесс невыносим.